Глава четвертая. Разные фантазии. Пока жив Леонард Эйлер, флоту плавать легче. Он и в навигации, он и в астрономии первый помощник. После страшного пожара, уничтожившего Васильевский остров, из кабинета ему выдали деньги для покупки нового дома. Пожары на Святой Руси тем хороши, что на пепелищах строят не так, как было до пожаров, а лучше. На Васильевском острове засыпали никому не нужные каналы, жалкое подобие Венеции. На их месте возникли линии. Большой проспект расширили, посредине его рассадили тенятник, так русские называли бульвары. Слепота закрыла перед Эйлером краски мира, зато усилилась работа мозга, воображения, памяти. 38 внуков окружали почтенного старца, все здоровые и веселые, хорошо обеспеченные. Сейчас ученый изучал полеты аэростатов, только что изобретенных. Екатерина не признавала будущего за нарезными орудиями, заряжаемыми с казны, а не со стороны дула. Царица высмеивала шары Монгольфьера, не верила в голубиную почту, третировала все попытки человека опуститься в бездны морей. «Бесплодные фантазии», — говорила она, — и запретила полеты на воздушных шарах, боясь лишних пожаров, если такой Монгольфьер вдруг упадет с небес на соломенные крыши. Так уж случилось, что Эйлер в слепоте своей не мог видеть Потемкина, которого знал лишь по голосу. Но оба они были страшные меломаны. Эйлер и Потемкин без запинки наизусть могли читать Энеиду. Иногда Эйлер спрашивал Потемкина, что самое тревожное сейчас в государстве. «Все у нас тревожно. А переговоры в Тэшине сказываются. Версаль, отзывая Корберона, готовит миссию маркиза де Верака. Каунитц, кажется, пришлет в Петербург графа Кобенцля». Великий слепец передвигал по столу магниты. «Что ожидать хорошего от маркиза де Верака? Очередных сплетен, думаю. А от этого умника Кобенцля? Новых комедий? Мы еще тут похохочем». Турция все-таки признала независимость Крыма, утвердила и Шагин-Гирея в его ханском достоинстве. Казалось бы, все. Можно и отдохнуть от кляуз татарских, от клевет стамбульских. Потемкин нехотя отпустил из Крыма калмыков, чтобы погостили в родных улусах, а Суворова перевел в Казань командовать тамошней дивизией. Екатерина не скрыла удивления. «Зачем ты в Казань его задвинул? Обидится?» «Не задвинул, а выдвинул. Оттуда он дивизию на кораблях спустят до Астрахани. На юге Каспия надобно деловые фактории заводить, чтобы с Индией торги иметь. По случаю войны Франции с Англией товары удобнее на верблюдах тащить, нежели в морях дальних от пиратов терять их». Затем продолжил речь о Суворове. «Просит он разведения с женой, а доченьку свою 5 лет, чтобы ты, матушка, приютила на казенной половине Смольного монастыря». «Это я сделаю. Но мысли вздорные пусть из головы выбросят. Не пристало ему разводы устраивать». Потемкин катался в санях с дочерьми Леонарда Эйлера, в общении с которыми он всегда был галантным кавалером и только. Близ крепости Петропавловской раскинулся шумный крестьянский торг. Там они вылезли из саней, обозревая свиные и бараньи туши, горы мороженой дичи, вазы с трескою архангельской. Потемкин замерз, пригласил барышень к себе в оранжерее, где угощал их фруктами прямо с ветвей. Набрал для отца их лукошко грибов, показал свои кабинеты, китайский с японским, украшенные изделиями из нефрита и лаковыми шкатулками. Девушки остановились перед запертой дверью. «А что у вас в этой комнате?» — спросили они. «Гляньте сами. Только тихо. Она еще спит». В широкой постели разметалась юная волшебница. Поверх одеяла ее были разбросаны цветы и драгоценности. «Это моя младшая племянница», — шепнул Потемкин, — «Катенька». Екатерина еще раз предупредила Светлейшего, чтобы Катю Энгельгард поберег для Бобринского. «Пусть моя кровь породнится в веках с твоею». В самый последний день 1779 года Потемкин взял на руки Наташу, Суворочку, до глаз закутанную от леденящей вьюги, и отвез в Смольный монастырь на воспитание. Ворота надолго затворили девочку от мира, в котором отец ее испытал слишком короткое семейное счастье. В эту пору отношения Потемкина и Суворова были хорошими, доверительными. Оба они, столь разные, нуждались друг в друге. Безбородко надеялся с помощью Потемкина свалить Никиту Панина. Но кабинет-секретарь уже не заискивал перед Светлейшим, как раньше. В дугу перед ним не гнулся. Он ощущал свою силу, быстро растущую. Ему и не снилось на Дунае, при ставке Румянцева, что будет так сладко жить на мерзлых берегах Невы при дворе Екатерины. Нажрал он себе такое мурло, что брыли щек свисали на кружевное жабо, а ноги стали как тумбы. Еле двигал ими. Купил он себе дом на Новой Исаакиевской, и когда его спрашивали, сколько пришлось заплатить за него, Безбородко отвечал по-татарски: «Че как чеверды, много денег ушло». Выживание Панина из дел иностранных началось уже давно, а теперь он приводил Екатерину в откровенную ярость. «Какой у меня великий визирь!» — бесновалась она. «Испания объявила войну Англии, а я, жалкая султанша, узнаю об этом не из коллегии, из гамбургской газеты. А если бы я газет не читала, так и жила бы дурочкой в полном неведении». Во время антракта в театре Петергофа императрица сама подошла к Гаррису и, как докладывал он в Лондон, с живостью спрашивала меня, не имею ли я курьера, не могу ли сообщить ей подробности. Панин недружественен к нам. Он всякую идею получает от его прусского величества. Посол отправил депеши на русском фрегате, который плыл в Англию за коллекцией картин, недавно закупленных для Эрмитажа, но в пути разбился на камнях и затонул. Однако депеши из Петербурга удалось спасти. Гаррис предлагал Потемкину отправить эскадру в Средиземное море и очень был удивлен, почему русский кабинет не внял его совету. В конце июля на маскараде посла отозвал в сторону римский Корсаков, просил следовать за ним. Он провел Гарриса в отдельный кабинет и сразу же удалился. Из других дверей появилась Екатерина. «Светлейший сказал, вы хотели видеть меня?» «Да. У меня письмо к вашему величеству от короля».